Ублюдки использовали их имена для обозначения грузовиков. Все повернулись к нему. «Зарин?» — прошептал Магоцци. Боннар выпятил губы и кивнул. «Один из самых первых нервно-паралитических газов». «Господи Иисусе! Вот что искали федералы!» Джина посмотрела на грузовики, затем на мигающие цифры на мониторе. 03, 14, 17, 16, 15. Глава 34. Они нашли агента Кнутсена возле его машины. Сжимая телефон в побелевшей ладони и напряженно размахивая другой рукой, он протаптывал дорожку в высокой траве. Шарон остановилась на порядочном расстоянии от него. Агент поставил свою машину слишком близко к патрульному автомобилю Дугласа Ли. Холлоран остался с ней. «Мы должны обезвредить эту бомбу, чтобы можно было войти в компьютер», — сказала Грейс Кнутсену. «Во всех стоящих в ангаре грузовиках установлены удаленные компьютерные блоки. Большой компьютер в ангаре является для них центральным узлом. Им уже была послана инициирующая детонацию команда, но где-то в нем должна была быть предусмотрена команда отмены взрыва». Кнутсен махнул телефоном. «Самая близкая к нам команда специалистов по обезвреживанию бомб находится в Грин-Бэй. В ближайшие несколько минут они вылетят сюда на вертолете вместе с несколькими программистами». «Сколько им лететь?» — спросил Магоцци. 2 часа, как минимум». Грейс бросила взгляд на часы и нетерпеливо покачала головой. «Это слишком долго. У нас меньше 3 часов до взрыва грузовиков». Кнутсен пронзил ее яростным взглядом. «Чего эта баба напялила сапоги для верховой езды? Ей в них, наверное, жарко, как на раскаленной сковородке. А эта шавка, переросток, приросшая к ее ноге, смотрит на него так, будто вознамерилась перегрызть ему глотку. Думаете, я этого не знаю? Я жду звонка от Билла Тернера. Он лучший эксперт по обезвреживанию бомб в стране. Он живет в округе Колумбия, но мы никак не можем его найти. Воскресенье, утро. Наверное, он в какой-нибудь чертовой церкви». Магоцци был несколько удивлен тем, как Кнутсен выбирал прилагательное. Агент выглядел на 20 лет моложе и на 1000 лет старше, чем 10 минут назад. Он говорил как обычный человек, а не как представитель федеральной власти, и это не обязательно было хорошим знаком. «Даже если вы найдете этого парня в течение следующих нескольких секунд, что он может сделать, находясь в округе Колумбия? Он будет инструктировать меня по телефону, а я дезактивирую бомбу». «А вы когда-нибудь делали это раньше?» Кнутсен посмотрел на Грейс и прищурился. Она словно вела допрос. «Нет, но у нас нет другого варианта. Мы даже не знаем, где располагаются цели, а грузовики уже там». «И они заполнены зарином», — буднично сказал Боннар. Кнутсен посмотрел на него и резко спросил. «Откуда вы знаете, каким именно газом заполнены грузовики?» Боннар поднял руки ладонями вперед. «Но не зря же они так их назвали». Кнутсен закрыл глаза. «Слишком многие сейчас знают слишком многое. Этот информационный век никогда ему особенно не нравился. А другие цифры на экране?» — спросил Джина. «Некоторые из них продолжают меняться. Может, это широта или что-нибудь еще, что укажет нам на местоположение грузовиков?» Кнутсен покачал головой. «Судя по информации на компьютере, грузовики стоят. Кроме того, я знаю, что это за таблицы. Я видел их раньше. Они определяют расстояние начального рассеивания, которое зависит от многих факторов, таких как скорость и направление ветра, влажность воздуха». «Погодите», — Родранер повернулся к Харлею. «Мы могли бы загрузить эти цифры в программу обработки статистических данных и подключиться к национальной метеорологической службе. Какова вероятность того, что в 2 разных точках Америки в одно и то же время будут совершенно одинаковые погодные изменения?» «Звучит неплохо, но это займет некоторое время». Кнутсен, нахмурив брови, смотрел на Родранера и Харлея. Затем его лицо прояснилось. «Ах, да, вспомнил. Секретные агенты из округа Кингсфорд. Преступления в области информационных технологий. Грейс и Энни покосились на своих коллег, точно сказал Харли. Это хорошая мысль. Но загвоздка состоит в том, что эти грузовики почти наверняка находятся в черте города. И даже если мы обнаружим их в течение следующих 10 минут, то все равно не успеем доставить их в зону, где возможна безопасная дезактивация установленных на них взрывных устройств. «Значит, мы вернулись к началу», — сказала Грейс. «Мы должны влезть в тот компьютер и найти команду отмены взрыва». «Похоже на то». У Кнутсена зазвонил телефон, и он прижал его к уху с такой силой, что Джина удивился, как он не проломил себе голову. «Кнутсен!» — рявкнул он, потом 10 секунд молча слушал. Затем со злостью швырнул телефон на землю. «Билл Тернер выехал с семьей за город на воскресный пикник». Грейс вдруг обернулась, будто вспомнив что-то, и бросилась к патрульной машине Дугласа Ли. Она распахнула пассажирскую дверь, чуть не сорвав ее с петель, и стала что-то искать внутри машины. Через мгновение она уже бежала обратно с черным чемоданчиком, с которого капала кровь. Она вытерла его о траву и поставила перед Родранером, чей ноутбук. Он ему уже не нужен, у него головы нет. Он был одним из них, но камуфляж не носил. Его задача была другой, возможно, это он установил компьютер в ангаре. Ведь он привез нас сюда, видимо, это место было ему знакомо, и он знал, что здесь никого нет. Он хотел без помех нас прикончить. Родранер улыбнулся едва заметной улыбкой и раскрыл чемоданчик. Так значит, у них был технарь-компьютерщик. Энни и Харли уже сгрудились за спиной Родранера, заглядывая в экран. «А компьютерщики всегда делают резервную копию программы», — сказала Энни. Монитор ожил, доказав, что она права. К тому времени все уже стояли или сидели перед ноутбуком и, как маленькие дети, рассматривающие необычного жука, глядели в экран. Шарон встала позади Энни. Она положила руку ей на плечо, уравновешивая ее во многих смыслах. Магоцци понял, что изображение, появившееся на экране ноутбука, повторяет то, которое они видели на мониторе в ангаре. «Это что, зеркальное отображение?» «Да, потому что если это не так, то нам очень не повезло». Родранер нажал несколько клавиш, открыл окно с программным кодом и начал быстро прокручивать его. «Что именно вы ищете?» — спросил Кнутсен. Он сидел в заднем ряду на коленях, пачкая отраву свои идеально отглаженные брюки. Харли, не оборачиваясь, ответил. «Весь этот текст, который едет вверх, это мозг, управляющий всем этим заведением. Где-то в нем есть командные строки, определяющие, взорвется бомба или нет». Боннер покачал головой. «Они все одинаковые». Джина кивнул. «Буквенно-цифровой суп». «Мой постреленыш только так его хлебает. А как ты узнаешь, что нашел нужную строку? Их же там целый миллион». Родранер остановил прокрутку и ткнул пальцем. «Вот». Харли посмотрелся и кивнул. «Во всяком случае, одна из этих двух». «Интересно, почему команды, непосредственно управляющие бомбой, такие рыхлые, в то время как все остальные скомпонованы так плотно?» «Они не ожидали катастрофы в Фор-Корнерсе», — напомнила ему Грейс. «Очевидно, это делалось в последнюю минуту, когда они поняли, что этот ангар может быть обнаружен». «Ну, не знаю», — задумчиво протянул Харли, качая своей крупной головой. «Это точно одна из вот этих двух строк, но 50 на 50 — не очень хорошее соотношение шансов, когда речь идет о пластиковой взрывчатке. Давайте принесем ноутбук в автобус». Подключим его к сети и посмотрим, разговаривает ли он. Единственным недостатком этой, в общем-то, хорошей идеи было то, что она не сработала. Родранер битых полчаса пытался выйти с ноутбука на компьютер в ангаре, затем отсоединил ноутбук от блока программного анализа и, зажав его под мышкой, направился к выходу. Если в этом ноутбуке когда-нибудь и была коммуникационная программа, ее стерли. Мы не сможем через него связаться с грузовиками или влезть в главный компьютер. Магоцци наступал Родранеру на пятки. «Я думал, это зеркальное отображение». «Да», — Харли топал позади. Но кто-то вынул из программы кусок, именно тот кусок, который нам нужен. Родранер, куда это ты идешь? Отключать бомбу. Родранер. Голос Грейс остановил его, в то время как никому другому это бы не удалось. Он обернулся, посмотрел на нее и вдруг улыбнулся, что казалось странным, принимая во внимание обстоятельства. Что, Грейс? Ты вычленил две командные последовательности, предположительно замкнутые на брикет пластиковой взрывчатки, и мы не знаем, какая из них отключает бомбу. Я это выясню, я сейчас вернусь. Кнутсен стоял рядом с автобусом и разговаривал по спутниковому телефону. Холлоран, отойдя от него на приличное расстояние, курил. Агент махал рукой перед лицом, будто никакой свежий воздух не мог спасти его от того губительного воздействия, какое оказывает на здоровье пассивное курение. Холлоран находил это забавным, ведь всего в нескольких ярдах от них находилось здание, в котором, возможно, было полно нервно-паралитического газа. Из автобуса вдруг выпрыгнул Родранер, а за ним Харли, Магоцы и все три женщины. «Ты это выяснишь?» — бушевал Харли. «Да ты с 50-процентной вероятностью запустишь себя на Луну! Ты, дубина лайкровая!» Родранер остановился перед Кнутсеном. Тот опустил телефон и сказал: «Один час до прибытия команды по обезвреживанию бомб». Родранер пожал плечами, показывая, что эта информация ему сейчас ни к чему. «Вы ведь тоже не понаслышке с бомбами знакомы? Вы поняли, что цифры на экране — это метеорологические данные?» Кнутсон не ответил. «Скажите, если этот ангар взорвется, на каком расстоянии от него должны оказаться люди, чтобы с ними ничего не случилось?» «Если все цистерны там заполнены зарином, то не меньше, чем в 7 милях». Он замолчал, сообразив, что Родранер собирается делать, и почему он задает такие вопросы. «Если вы знаете, как обезвредить эту бомбу, объясните мне, что нужно делать, и я сам пойду туда». Родранер улыбнулся совсем по-мальчишески. «Без обид, агент. Но это заняло бы слишком много времени». Кнутсен секунду молча смотрел на него. «По здешним дорогам 5-10 минут». Родранер с беспокойством оглянулся по сторонам. «Здесь вообще много людей живет?» Городок Four Corners был единственным населенным пунктом внутри нужного нам радиуса. Здесь в основном государственные леса. Родранер кивнул. Ответ агента ФБР его не успокоил, но он понимал, что иного выхода у них нет. «Вы должны увезти всех отсюда. У вас есть 10 минут, и время пошло», — сказал он. Повернулся и пошел к ангару. Агент Кнутсон и Магоцы ошеломленно смотрели ему вслед. Магоцы повернулся к Грейс, Энни и Харлию, но не обнаружил их на прежних местах. Они, уже вытянувшись цепочкой и не говоря ни слова, шли за Родранером. Возле ноги Грейс трусил Чарли. Услышав за спиной шуршание травы, Родранер обернулся. «Харли, уезжай отсюда. Забирай Грейс и Энни и уезжай». «Хрен тебе, придурок хренов!» Харли протопал мимо него, буквально кипя от негодования. «А если ты запустишь команду, а она вызовет последовательность?» «На экране умещается 30 строчек, и тебе понадобится больше глаз, чтобы отыскать нужную, до того, как бомба тебя отключит». Родранеру пришлось перейти на бег, чтобы снова обогнать его. «Харли, это все чушь! Я лучше, чем кто-либо из вас!» «И ты это знаешь. Он лучше. Дожидайся, нахальный щенок. Ты — это всего лишь четвертая часть мозга, остальные 3/4 идут за тобой. Пошевеливайся, у нас мало времени». Шарон автоматически двинулась за Энни и Грейс, подчиняясь частично чувству вины, частично какому-то извращенному чувству долга, а в остальном просто коленному рефлексу. Они шли друг за другом, казалось, целую вечность, и расстаться с Грейс и Энни сейчас представлялось Шарон совершенно немыслимым. Не успела она сделать и 2 шагов, как Холлоран схватил ее за плечо и развернул лицом к себе. Не в этот раз, ты поняла, Шарон?» Слова хлестали ее по лицу, как пощечины. «В этот раз я тебя не отпущу». Шарон почувствовала, как что-то разрывает ее изнутри и тянет в разные стороны. Пальцы Холлорана сжали ее плечо сильнее, и она поняла, что ей бы пришлось застрелить его, чтобы он ее отпустил. Она решила остаться. Магоцы Джина и агент Кнутсон смотрели в сторону уходящей команды Манкеренч, размышляя о том, о чем никто из них не решился бы заговорить вслух. В конце концов Кнутсон сказал: «Между нами. Мы могли бы скрутить их и затолкать обратно в автобус. Всех, кроме, может быть, здоровяка». Глядя на удаляющуюся Грейс, Магоцы улыбнулся. «Забавно. По идее, с увеличением расстояния она должна была уменьшаться, но вместо этого, казалось, становилось все больше. Джина, не иди за мной». Джина даже не посмотрел на него. «Если ты пойдешь, я тоже пойду». «Не глупи. Все, что у меня есть, входит сейчас в этот ангар, а все, что есть у тебя, находится в Миннеаполисе». Джина смотрел ему в спину. «Не все, дружище, не все». Глава 35. Магоцы шел по бесконечному пространству бетонного пола, приближаясь к столу, компьютеру, бомбе и всей команде Манкеренч. Он смотрел только на Грейс, но в кадр лез, естественно, Чарли. Черт возьми, она даже собаку не пожалела. Она спиной ощутила его приближение. «Уйди отсюда, Магоцы, не оборачиваясь», — сказала она. «Уезжай вместе с остальными. У вас всего 8 минут для того, чтобы убраться из зоны поражения, а потом Родраннер начнет нажимать на клавиши». Она впервые с момента их встречи на поле обратилась прямо к нему, и он, понимая, что в данных обстоятельствах это страшно глупо, почувствовал себя счастливым. Не двигаясь с места, он подождал, когда у нее кончится терпение, и она в ярости повернется к нему. Встретившись с ней взглядом, он сказал: «Привет, Грейс». Она тут же повернулась обратно к экрану, но он успел заметить, что уголок рта у нее едва заметно дернулся, выдавая улыбку. 7 минут. «Да ладно тебе, Грейс. Может быть, займемся любовью?» Джина, Боннер, Холлоран и Шарон сидели в седане Кнутсона. Агент еще не завел мотор. «Погибнуть, исполняя свой долг, — это одно. Ты принимаешь это вместе со значком. Погибнуть бессмысленно — это совсем другое. Ни одно силовое ведомство не приветствует ненужного самопожертвования, и ФБР не исключение. А это будет ненужное самопожертвование. Дожить до завтра, чтобы сражаться — вот кредо любого человека, стоящего на страже закона, и именно это он должен сейчас сделать. Он никому не принесет пользы, если взорвется или хлебнет газа, и поэтому он уезжает отсюда. Он уезжает отсюда, чтобы в том случае, если случится немыслимое, продолжить борьбу, найти и упрятать за решетку этих террористов, собрать все сведения, нужные для того, чтобы в следующий раз он и его коллеги действовали более эффективно, и такого никогда больше не повторилось. Но только он не трогался с места. Секунды текли, а он сидел за рулем, как слизняк, и думал о 4 гражданских и 1 полицейском, которые находились сейчас в ангаре. Видимо, они считали, что их самопожертвование не так уж бессмысленно. Он надеялся, что кто-нибудь из сидящих с ним в машине людей начнет колотить по сиденью и кричать, чтобы он завел мотор, чтобы он убрался отсюда, но все хранили молчание. «Сколько еще?» — спросила Энни. Харли взглянул на часы. «Еще 5 минут». Ожидание убивало Магоцы. Грейс, похоже, не горела желанием принять его предложение, а остальные были заняты изучением программного кода на экране ноутбука. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как стоять столбом и ждать смерти. Он мог за это время обдумать, как бы он хотел провести остаток жизни, если Родраннер не ошибется в выборе командной строки, но счел, что разумнее, будет готовиться к худшему. Школа Грейс. Вдруг Родраннер хлопнул себя по лбу и сказал: «Ну, конечно». Затем передвинул мышь и щелкнул кнопкой. Цифры на мониторе начали меняться. Магоцы со свистом втянул в себя воздух, ожидая, что его сейчас разорвет на кусочки. Он умрет и увидит свет в конце тоннеля, или что там он должен увидеть? Через несколько секунд экран мигнул и обновил изображение.